Глава 9. Понедельник, 18 октября. Ну вот, и эта неделя прошла удачно. Важно, что обнаружилась записная книжка с изобличающими заметками. Конечно, Чесли мог ее прочесть, но вряд ли полностью. Слишком мелко для его старых глаз. И кроме того, если бы у него возникли некие подозрения, от меня бы это не укрылось. И все же хранить ее — это безрассудство. Пришлось сжечь этот злосчастный документ, не без сожаления, пока он не стал объектом вражеского внимания. Возможно, я вернусь еще к этому вопросу, но не сегодня. Сегодня у меня другие заботы. Октябрьские каникулы уже на носу, и я намереваюсь загрузиться делами. Речь идет не только о проверке тетрадей. Нет, на этой неделе я собираюсь приезжать в школу почти каждый день. Пришлось уладить этот вопрос со Слоуном, который тоже согласен, что трудно держаться в стороне, и с мистером Борротсом, заведующим кафедрой информационных технологий, с которым у меня неофициальная договоренность. Все совершенно невинно. В конце концов, мой интерес к информатике уже ни для кого не новость, и я знаю по опыту, что лучше всего скрываться на открытом месте. Слоун, конечно, всецело одобряет. Он мало что понимает в компьютерах, но отечески надзирает за мной. Постоянно высовывается из кабинета, чтобы узнать, не нужна ли мне помощь. Учусь я не блестяще. Несколько простейших фопа включили меня в разряд старательных, но не слишком способных, и Слоун чувствует свое превосходство, что дает мне дополнительное прикрытие на всякий случай. Сомневаюсь, что он возникнет. Если когда-нибудь мое присутствие поставит под вопрос, я смогу рассчитывать на Пэта, который все объяснит моей неопытностью. У каждого сотрудника Сент-Освальда есть личный электронный адрес. Он состоит из 2-3 инициалов и адреса веб-сайта школы. Теоретически каждый сотрудник должен 2 раза в день проверять почту на случай срочного распоряжения от Боба Страннинга, но на практике это делают не все. Среди таких Рой Чесли и Эрик Скунс. Многие для доступа к почте взяли пароль по умолчанию. Пароль. Даже такие, как Слоун, мнящие себя продвинутыми в компьютерной грамоте, достаточно предсказуемы. Слоун пользуется именем любимого спортсмена. И у самого Страннинга, которому следует знать о таких вещах, набор простейших паролей, девичья фамилия жены, дата рождения и так далее. Много гадать не пришлось. Дуб, сидевший за компьютером каждый вечер, хранил список паролей пользователей в записной книжке у себя в Привратницкой вместе с коробкой дисков с материалами из интернета, которые никто не потрудился изучить. Пройдя заново его путем, под другим именем, мне удалось проложить весьма убедительный след. Более того, отключив на несколько минут защиту доступа к школьной сети и послав аккуратно состряпанный файл на admin@saintoswalds.com с одного из своих бесплатных адресов, мне также удалось запустить простенький вирус, который будет спокойно спать в системе, а недели через 2 начнется разрушение. Не самая приятная деятельность, я понимаю. И все же меня это порадовало. В тот вечер мне захотелось позволить себе небольшой праздник и выпить вечером в жаждущем шкалере. И напрасно. Мне и в голову не приходило, что столько моих коллег и школьников посещают это заведение. И вот, не успев допить и первую рюмку, я вижу их небольшую компанию. Джефф Пуст, Джерри Грахфогель и Робби Роуч, длинноволосый географ с парой 17 или 18-летних, возможно, сент-освальдских шестиклассников. Хотя чему тут удивляться, не секрет, что Роуч любит болтаться с мальчишками, да и Пуст тоже. Грахфогель казался несколько потерянным, но, с другой стороны, он всегда так выглядит, и, по крайней мере, у него хватает ума понять, что, как выражается Чесли, тесная дружба с рядовыми ни к чему хорошему не приведет. Появилось искушение остаться. Робеть тут нечего. Но мысль о том, что придется с ними общаться, быть попроще, как сказал бы этот отвратный Пуст, и дерябнуть разок-другой, определенно неприятно. Слава богу, с моего места у двери можно улизнуть быстро и незаметно. В переулке возле паба стояла машина Пуста, черный Ford Probe. И у меня появилась мысль, а не разнести ли боковое стекло? Но на улице могут быть камеры слежения, глупо рисковать из-за дурацкого каприза. Лучше пройтись пешком до самого дома. Ночь сегодня теплая, и еще раз взглянуть на забор Роя Честли. Он уже стер граффити. Ничего странного. Хотя из дома надпись не видна. Само ее присутствие должно было его раздражать, как и мысль о том, что мальчишки, вторгшиеся в его сад, могут вернуться. Может быть, я это и устрою, просто посмотреть на его физиономию, но не сегодня. Сегодня мне полагается праздник. Дома, в моей увешанной ситцем комнате, ждет очередная бутылка шампанского, которую я немедленно открою. Это уже вторая, всего их шесть, и к Рождеству им всем полагается опустеть. Потом разберу небольшую, но важную корреспонденцию, а под конец спущусь вниз и из телефона автомата быстренько звякну в местное полицейское отделение, сообщить, что в окрестностях жаждущего шкалера едет черный проуб с номером ЛИТ-3, виляя из стороны в сторону. Такое поведение мой психотерапевт не одобряет. Чрезмерная импульсивность, так она утверждает, и склонность осуждать. Я не всегда считаюсь с чувствами других, но в данном случае никакого риска. Называть имя я не буду, да и вообще. Пуст. Это заслужил. Как и мистер Групп, он хвостун, задира, прирожденный нарушитель закона, человек, который искренне верит, что от нескольких кружек в брюхе он только лучше водит. Предсказуем. Все они предсказуемы. И в этом их, освальдовцев, слабость. Пуст, конечно, благодушный идиот, но даже Честли, умный человек, разделяет тоже идиотское благодушие. Кто посмеет на меня напасть? Напасть на Сент-Освальд. Что ж, джентльмены, я посмею.